Али рану получишь, после спопашешься да поздно. Молитву скажу. Всю турецкую войну пробыл, смерть за плечми, как переметная с ума висела, и жив остался через эту молитву. Он пошел в горницу, порылся под божницей и принес клеклый, побуревший от старости, лист бумаги. «Вот, вставайте, поспешите, завтра, небось, до Кочетов и тронетесь». Дед ладонью разгладил на столе хрустящий лист и отошел. Первым поднялся Аникушка. На голом бабьем лице его трепетали неровные тени от огня, колеблемого ветром, проникавшим в оконную щель. Сидели и списывали все, кроме Степана. Аникушка, списавший ранее остальных, скомкал вырванный из тетради листок, привязал его на гайтан повыше креста. Степан, качая ногой, трунил над ним. В шам приют устроил. В гайтане им не способно водиться, так ты им бумажный курень приспособил. Во! Ты, молодец, не веруешь? Так молчи, строго перебил его дед. Ты людям не препятствуй и над верой не насмехайся. Совестно как-то и грех. Степан замолчал, улыбаясь. Сглаживая неловкость, Аникушка спросил у деда, «Там в молитве про рогатину есть и про стрелу. Это к чему?» «Молитва при набеге — это еще не в наши времена сложенная. Деду моему покойнику от его деда досталось. А там, может, еще раньше была она. В старину с рогатинами воевать шли, да с сагайдаками». Списывали молитвы на выбор, кому какая приглянется. Молитва от ружья. Господи, благослови. Лежит камень бел на горе, что конь. В камень не идет вода. Так бы и в меня, раба Божия, и в товарищей моих, и в коня моего не шла стрела и пулька. Как молот отпрядывает от ковалда, так и от меня пулька отпрядывала бы. Как жернова вертится, так не приходила бы ко мне стрела, вертелась бы. Солнце и месяц светлы бывают, так и я, раб Божий, ими укреплен. За горой замок, замкнут тот замок, ключи в море брошу, под бел горюч камень алтар, невидный ни колдуну, ни колдунице, ни чернецу, ни чернице. Из океан моря вода не бежит, и желтый песок не пересчитать, так и меня, раба Божья, ничем не взять. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Молитва от боя. Есть море-океан. На том море-океане есть белый камень-алтар. На том камне-алтаре есть муж, каменный 39 колен. Раба Божьего и товарищи моих каменной одежды одень от востока до запада, от земли и до небес. От острой сабли и меча. От копья булатные рогатины, от дротика каленого и некаленого, от ножа, топора и пушечного боя, от свинцовых пулек и от метких оружий, от всех стрел, перенных пером орловым и лебединым и гусиным и журавлином и дергуновым и вороновым, от турецких боев, от крымских и австрийских, нагонского супостата, татарского и литовского, немецкого и шелинского и калмыцкого. Святые отцы и небесные силы, соблюдите меня, раба Божьего. Аминь. Молитва при набеге. Пречистая Владычица, Святая Богородица и Господь наш Иисус Христос, благослови, Господи, набеги, идучи, раба Божьего и товарищей моих, кои со мною есть, облаком обволоки, небесным, святым, каменным твоим градом огради. Святой Дмитрий Солунский, ущити меня, раба Божьего и товарищей моих, на все четыре стороны. Лихим людям не стрелять, ни рогаткую колоть, и ни бердышом сечи, ни колоти, ни обухом прибите, ни топором рубите, ни саблями сечи, ни колоти, ни ножом не колоти и не резати, ни старому и ни малому, и ни смуглому и ни черному, ни еретику, ни колдуну и ни всякому чародею. Все теперь передо мною, рабом Божьим, посероченным и судимым. На море, на океане, на острове Буяне стоит столб железный. На том столбе муж железный.